Глава 15. Нас душат. Какая-то тварь через подставных лиц покупает наши акции, обрушивает цены на бирже. Мой помощник положил папку на стол, а я подошел к окну, раскрыл его настежь. Он надымил электронкой так, что рядом с ним было не продохнуть. Лучше бы курил обычные сигареты, а то вонь как в туалетной. «Ты сейчас взвинченный, Фёрст. Может, поедешь к матери?» «Зачем? Посмотреть на нее в виде растения? Врачи ничего нового мне не скажут. Месяц нет изменений. Она в коме. Все. Точка. Сидеть и распускать там сопли нет смысла». Я помнил тот день, когда мне сообщили о матери. Испугался ли я? Получил ли я шок? Скорее нет, чем да. У меня с матерью специфические отношения, далекие от идеала. Мы по жизни с ней были соперниками, конкурентами. Она всегда сравнивала свою работу и мою, работу моего отдела и своего. Зачем? Это известно только ей. Лично мне эта конкуренция и нахрен не была нужна. Врач сказал, что у матери произошел инсульт. Что его спровоцировало, трудно сказать. В крови ничего особо не обнаружено, кроме высокой дозы кофеина и ее же постоянных препаратов. Ничего удивительного. Мать пила кофе как слон. Это единственное, в чем она себе никогда не отказывала, а еще любила наливать туда стопочку коньяка. Что могло спровоцировать? Не знаю. Препараты, возможно, но она принимала их постоянно. Большая доза кофе. Подняла резко давление, всплеск адреналина, нервы, что угодно. Ваши прогнозы? Да, в принципе, какие могут быть прогнозы? Состояние тяжелое, на аппарате, кома. Выйдет ли из нее, неизвестно. Мы считаем, что ее парализовало, и даже если придет в себя, то двигаться и разговаривать не сможет. Прогнозы неутешительны в любом случае. Готовьтесь, вам придется долго ухаживать, и неизвестно. Я вас понял! Прервал я врача, мне не хотелось слушать его рассуждения на тему того, в какой овощ превратилась моя мать. Единственное, чего я не мог понять, то это, почему у нее вообще мог случиться инсульт. Мама не из тех людей, кто нервничает, не из тех, кто накручивает себя. Она всегда спокойна и рассудительна. Я не видел причин для сильного нервного потрясения. Разве что мой отказ жениться? Но разве это причина для Салтыковой? Она скорее бы принялась просчитывать ходы наперед, чем сдалась и перенервничала. Не тот человек. Фёрст. Это компания «Виндикта». Я проверил ее. Вроде бы на рынке достаточно давно зарегистрирована на некоего Беляева. Там тоже биография не подкопаться, но... Знаешь, какая-то прям блестящая информация. Все поверхностно. Даже фото не нашел. Он явно держит штат работников, которые подчищают сеть. «Я хочу, чтобы ты не просто покопался, а провел расследование. Что это за «Виндикты» и почему их акции так взлетели, а «Салтыкова» падает? И кто покупает наш? Ты нашел? Что творится с ценами?» «Нет, все лица подставные. Не могу выйти на истинных владельцев и не выйду, пока они сами себя не обнаружат. С ценами все паршиво. Кто-то дает намного ниже рыночной, и клиенты уплывают сквозь пальцы». «Обнаружат!» Выкупят определенные проценты, захотят совет директоров. Это именно всегда так и происходит. «Виндикта» слишком мала, чтобы такое проворачивать. Так поступают огромные корпорации, когда стремятся поглотить другую. У нас таких конкурентов нет. Да и поглотить «Салток» невозможно! Но возможно его задушить. Если мы будем нести такие потери, Фёрст, то мы через год объявим себя банкротами. Заказы упали почти на 50%. Мы были вынуждены закрыть два филиала. Посмотрел на помощника, но, можно сказать, посмотрел сквозь него. Я был не с ним. Мне ужасно хотелось домой. И бесили проблемы с «Салтоком». И в то же время я не хотел ими заниматься. Не вовремя мать вышла из строя. Она бы могла мне помочь. Но теперь придется смириться. Не поможет. «Найди мне, кто это делает». «Найди все на эту контору, узнай насчет Беляева. Я хочу понимать, с кем мы имеем дело. Знаешь, Нарой информацию и устрой мне с ним встречу. Я сам прощупаю, что он из себя представляет. Говорят, он лично ни с кем не встречается. Говорят, что кур доят. Мне насрать, кто там и что говорит. Я хочу с ним встретиться, и я хочу перед этой встречей знать о нем все. Я тебя понял. Чтоб в ближайшие дни у меня на столе была информация. На сотовый пришла СМС. Мы соскучились и ждем тебя к ужину и фото. Алина обнимает Полю и вместе корчит рожицы. На душе потеплело. Как-то горячо стало в груди. Как будто отпустило и захотелось сбежать с чертовой работы. Окунуться в эту беззаботность, ощутить себя, блин, счастливым. Этот месяц многое изменилось. Я словно оказался в раю, в том месте, о котором мечтал. Это ощущение, что у меня семья, что я прихожу туда, где меня ждут и любят. Алина оказалась той женщиной, о которой я мог только мечтать. Минимум вопросов всегда ждет. Дома чисто, вкусно, уютно. И мне больше не хочется в родительский дом. Меня несет на всех парах сюда. И мне даже в голову не приходит забрать оттуда Полю, потому что она тоже счастлива. Они вместе рисуют, создают каких-то бумажных кукол с одеждой, играют в песке, читают сказки. Поля не хочет расставаться с Алиной, и я ничего не делаю. Я просто позволяю этому продолжаться. Вот сейчас еще день, и еще один. Потом заберу дочь, потом поеду домой или с пацанами куда-то в клуб, и ни хрена. Меня тянет домой, меня тянет к ней, к ним обеим. Когда они вместе, у меня полная иллюзия семьи, и я не хочу ее разрушать. Пишет мне, что соскучилась, и у меня током все тело прошибает, как будто по спине струится огонь, и я знаю, что в эти слова вложено намного больше смысла. Это всегда означало, что она ждет меня, что она хочет меня. И эта горючая смесь сводила с ума. Мне хочется стиснуть челюсти так, чтобы заболели зубы. Я реагирую на нее как хищник, который готов терзать и рвать свою добычу, едва учуяв ее запах. Я мчался домой, я летел туда на всех парах, чтобы подольше быть с ней, и у меня всегда вертелось вот это «я скучаю по тебе, Влад». Вертелось и обжигало. Я представлял себе ее влажные глаза, ее приоткрытые губы, ее руки, которые обнимут мой затылок, пальцы, которые взъерошат мои волосы. Никогда не думал, что меня настолько будет подхлестывать все, что она говорит. Пишет мне, шепчет в телефон. Всегда относился к словам как к пустому звуку, а теперь стал зависим от них. Жаждал услышать и сатанел, как подросток, взбудораженный ее «Я хочу тебя, Влад». Она всегда говорила мое имя, всегда произносила его, и я понимал, что теперь люблю его, свое долбанное имя, потому что она его вот так говорит. Блин, как я жил без нее все это время. Как работал без смс-ок, как не заглядывал в свой сотовый в ожидании сообщений от нее. Фото, каких-то картинок, которые она считала смешными. Я забыл, как я ее ненавидел. Я даже не хотел об этом вспоминать. Прошло. Может быть, я был неправ. Может быть, все было именно так, как рассказывала Алина. «Займись делом, Макс. Я домой». «Домой?» «Да, все. Хватит на сегодня». «Но хватит! Я устал, и я голоден». «Я закажу еду в офис. Я думал, ближе к ночи поедем с пацанами в клуб у быка Днюха. Ты давно с нами не выезжал? Девочки заждались?» «У меня дома сырный суп с креветками и две девочки, которые меня ждут». «Охренеть! Ты еще скажи, что бежишь к своей...» Резко повернулся и зыркнул недобрым взглядом на Макса. «Алина! Мать моей Поли! Отзывайся о ней уважительно, если хочешь находиться рядом со мной и не вылететь к такой-то матери». Макс судорожно сглотнул слюну, так что дернулся кадык. «Я думал, у тебя там тёлки. Реально, Фёрст, ничего такого». «У меня там Алина и моя дочка. Они меня ждут. Насчёт жениться, черт его знает, может, и женюсь». Спустя месяц. Они нас сделали! Это грёбаная Виндикта, сука! Меня трясло от ярости, меня корёжило от нее и выворачивало наизнанку. Куча проделанной работы, подставные покупатели, искусственно поднятые цены, а потом резко сброшенные вниз, чтобы перебить конкурента, и потеря почти всех объектов по этой грёбаной низкой цене, и тут же их появление на рынке по иной стоимости. Салток падает в позициях, рушится, стремительно летит вниз. Проклятый Беляев. А ведь делал вид, что готов сотрудничать. Ублюдок. Пальцы отстукивают по столу. И в мысли врываются протяжные стоны, запах секса и воспоминания о том, как сегодня на этом столе Алина извивалась подо мной и царапала ногтями мою шею до кровавых отметин. Сучка. Не дает даже думать о работе. Я привезла твою машину, как и обещала. Крутит на пальце ключ и соблазнительно улыбается. Я хватаю ее в охапку, сметаю все со стола и, блин, я бы прямо сейчас повторил еще раз. Повернулся на стуле и посмотрел на папку. Ее досье. Ничего нового конь не нарыл, но посмотреть можно. Не досье. Там нет ничего нового, а полюбоваться на ее фотографии. Остыть немного. Прийти в себя, разглядывая снимки, где она на выпускном в школе, где она со своей мамой и двоюродным братом, где она на море. Остановился. Что-то неприятно поскребло в затылке. Холодными щупальцами, так что мурашки пробежали по телу. Холодные, колючие, как занозы. Еще не понимаю, что насторожило. Замер. Смотрю в никуда, не моргая. Потом снова на фотки. На каждый из снимков. Останавливаюсь напротив того, что с мамой и братом. Хватаю дрожащими руками и подношу к лицу. Мне еще не холодно. Нет. Этот холод овладевает моим телом постепенно. Сначала кончиками ногтей на ногах. Потом ползет все выше и выше, замораживая нервы, мышцы, мясо, кожу. Послойно. Замораживая так, что я не могу пошевелиться. Мне трудно дышать. Я хочу вздохнуть и не могу. Именно так ваш мозг уже складывает пазл, уже видит общую картинку, но вы не хотите верить. Не можете верить, потому что это нахер вас убьет. Вы не хотите умирать, а я умирал. Я разваливался на куски, на гнилые ошметки, которые тут же покрывались червями лжи. Там, с фотографии на меня, смотрел Беляев. Уже тогда на коляске, уже тогда инвалид. Ее брат, твою ж мать. Хозяин Виндикты, ее брат. Виндикты! Открываю компьютер, нервно набираю пальцами Виндикта. Это месть. Вот что означает это грёбаное слово, которое казалось мне ужасно странным. Грёбаная месть на латыни. Схватил сотовый, набираю ее номер. Я уже знаю, чувствую, что не ответит. Не понимаю, почему, но чувствую. И да, длинные гудки. Потом автоответчик. Снова автоответчик. Набираю охрану, всего трясет. Просто тело ходуном ходит, так что не могу даже руками пошевелить. Где? Где они? Выдавливаю из себя хрипло. Уехали? Сказали, навстречу с вами? Твою мать! Ору как бешеный, хватая ключи от машины, через ступеньку вниз по лестнице. Лечу как больной. Меня всего корёжит, выворачивает. Я чувствую, что... Чувствую, что меня накололи! Не просто накололи, меня сейчас нахер уничтожили! И продолжают давить, продолжают сжать в грязь, топить в болоте, окунать в самую мерзкую и вонючую трясину. Поворот ключа в замке. Вспомнил, что забыл документы. Рывок в сторону здания. А потом оглушительный звук, от которого что-то взрывается внутри. Меня подбрасывает на несколько метров и, кажется, рвет на части. Я падаю на асфальт под датские звуки, скрип, вопли. Я еще не понимаю, что произошло. Мои глаза смотрят на пылающую в огне машину. Только пламя. Я тону в пламени. Я горю заживо. Я мертвый. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читали Агния Наровский и Валерий Толков.